Ада так погрузилась в изучение его азена, что не заметила, как перевалила за полночь. Она что, всю ночь намеревалась возиться с этими магическими штучками? Вероятно, да. Нет, узнать, как стать моложе на 20 лет, она не стремилась. Ей же тогда снова будет 6, только вот этого не хватало. Но какая женщина отказалась бы узнать, как приобрести упругую кожу? Однако сварганишь вот такое мыло или пену для ванны, посидишь в ней и облизишь. Такого ей точно не требовалось. Не хотела и заниматься тем, как вернуть того, кто тебя разлюбил. Сотворишь подобное, дашь выпить Стасику, и он очумело бросится тебе на шею. Что было, то прошло. Даже увидим. И пусть ей не советуют, как продвинуться по службе. Она ведь и так уже поднялась по карьерной лестнице. Причем, как выходила, окончательно. Ведь со смертью ведьмы-начальницы конкуренции теперь больше не было. Но Ада все бы отдала, чтобы воскресить Вику. Это можно было попробовать сделать при помощи запретной магии, но прибегать к подобным рецептам Ада не намеревалась. Хотя, почему бы и нет? Может, когда-то? Но явно не сейчас. Хотя она не без заинтересованности прочитала при помощи интернет-переводчика инструкцию, как кого-то вернуть с того света. «У тебя есть 7 минут, чтобы провести ритуал после наступления смерти, иначе она заберет того, кого ты хочешь оживить, окончательно». «Ого! Они что, методику реанимации излагали?» Там тоже примерно в первые 7 минут после остановки сердца можно действовать без ущерба для здоровья того, кого возвращали из мира мертвых в мир живых. Нет, якшаться с темными силами Ада не намеревалась, поэтому обратила свое внимание на домашнюю магию. То, что побезобиднее и попроще, это как раз для нее. Как заставить корову отелиться? Как навсегда прогнать ворон? Как испечь вкусный хлеб, как изловить крота, как прекратить ливень. Жаль, что за окном была сухая погода, а то бы она попробовала. Только как узнать, что ливень прекратился по причине твоих чар, а не из-за того, что в стратосфере закончились осадки? Как заставить растение вырасти за ночь в 2 раза? Ага, вот это было весьма и весьма многообещающим. Только вот какое растение взять? Чахлый кактус на подоконнике в спальне? Или смотаться в работающий круглосуточно гипермаркет и приобрести там какую-нибудь лиану? Да нет же, в подъезде этажом ниже имелась пальмочка в катке. Причем далеко не самого цветущего вида, выставленная туда теми, кто, кажется, съехал какое-то время назад и не пожелал ее с собой забрать. Вот над ней эксперимент и поставят, потому что тогда точно можно будет сказать, выросла пальма за ночь в 2 раза или нет. Ада все еще сомневалась в действенности всех этих магических фокусов-покусов. Хотя с чего бы? Ведь она знала, что они работают. Наведя на текст этого рецепта смартфон, она вскоре узнала, что именно ей понадобится. «Возьми кастрюлю побольше», и поставь ее на огонь. Добавь кружку холодной воды и 2 золотника фрагоми. Что такое золотник? Ага, выходила старинная мера веса 4,27 грамма. И как прикажете отмерить такое? И что есть это самое непереведенное фрагоми? И, вероятно, непереводимое? Фрагоми она отыскала среди выведенных из квартиры ведьмы Вики зелий. Это оказался сероватый, приторно пахнущий порошок в коробочке с соответствующей этикеткой. Ну да, все понятно. Фрагоми он и есть фрагоми. Это ведь каждой ведьме без объяснений ясно. Даже начинающей, как она. Ада-то грешным делом думала, что рецепты будут содержать столь экзотические ингредиенты, как сушеный глаз летучей мыши, язык жабы, сердце ящерицы, желчь единорога, волосы покойника и какашки ночных мотыльков. Ничего подобного. То, что было под рукой, как вода, мука, мыло, а также ряд обыкновенных растений наподобие свеклы, петрушки или пшена. Или то, о чем она не имела ни малейшего представления. Все эти фрагуми, эксутрампи, вивермалла, некий неудобно произносимый друзмзитаранутус и даже просто ХРСТ. Ну да, ведь понятно, что такое это, этот или это ХРСТ. Некая вонючая масса в баночке с соответствующей надписью, которую она бы, не зная, что это важный для ведьмовских практик ингредиент, без раздумий, зажав нос, отправила бы в мусоропровод. Были и прочие субстанции, которых в коллекции ведьмовики не имелось. Например, «Устрадил эсте лаурентил», «Дагар ди оро», «Вову бокр» и, наконец, сенсационная «Трубио оминутиус», «Рекстрабулидии», «Мантрук», «Тфтартузиом», «Эсте Бернарди Вилл». Уф! И где ей такой взять? В какой лавке купить? Или это можно заказать в интернет-магазине для ведьм? Не исключено, что и можно. Надо просто знать, в каком именно. Ничего, узнает, в этом Ада не сомневалась. Ведь ведьма Вика тоже где-то отоваривалась. Вот и она станет. Пока она могла использовать то, что есть под рукой, а все остальное приобретет со временем. Но дело было даже не в странных ингредиентах ведьмовских зелий, а в мерах веса или объема. И ладно бы все эти золотники, фунты, доли, лоты и даже нечто, именовавшееся «берковец». Ага, так и есть. «Берковец». 10 пудов. То есть 160 килограммов. И где ей прикажете такое отмерять? И куда класть? В гигантский чан во дворе, что ли? А как быть с определениями типа «горсть, как у малого ребенка», «три добрые щепотки и немного больше, но не так, чтобы уж очень», «на треть меньше, чем ты взяла изначально», «приличную горку, но не менее, чем требуется», «и даже на твое усмотрение, так, как именно надо». И кто только все это составлял? Ну как то? Вуазенша или другие ведьмы? То есть такие же особы, как и она сама. Как и она сама? Да, все какое-то приблизительное и расплывчатое. То есть если ничего не получится, то мы ответственности не несем. Вот тебе и магия. И все же Ада решила попробовать. Каждый рецепт начинался с сакраментального «раскрой вуазен и поставь на него свою куклу». То, что имелось в виду Агатка, она уже знала. Поэтому Ада так и поступила. Раскрыв вуазен на нужной странице, она водрузила на него одноногого кукленыша. «Возьми чугунный чан среднего размера и поставь его на маленький огонь над березовыми, еловыми, но никак не осиновыми поленьями». Чугунного чана не было, поленьев, что березовых, что еловых, и даже запрещенных осиновых тоже. Пришлось довольствоваться большой стальной кастрюлей и газовой плитой. Наполни чан прохладной ключевой водой в 5 кружек. Ключевой не было. Пришлось ограничиться той, что из-под крана. Интересно, это на качество сильно влияет? Прочти следующее заклинание 3 раза и топни левой ногой. Запинаясь, Ада стала выговаривать то, что было начертано в вуазене. Какое-то подобие латыни, немецкого и французского смысл понять было нельзя. Откуда она вообще знала, как все эти диковинные слова правильно выговаривать? Все буквы или по каким-то особенным правилам? Читала, как могла. И даже ногой топнуть не забыла после 3-го раза. Она уже бодро выплевывала все эти трудные пассажи, но не левой, а правой. И что теперь? Она быстро топнула еще и левой, подумав, что вряд ли это повлияет на результат, точнее, хотела на это сильно надеяться. Начиналось самое интересное. Помешивая деревянной ложкой, добавь в кипящую, но не совсем уж воду, 2 унции Бара Гроза Суэска. Этим самым Бара Гроза Суэска был приятного бледно-розового цвета кристаллический порошок, который находился в пузатой желтой склянке. Унция, как сообщил всезнающий интернет, это 28,35 грамма, то есть в общей сложности чуть больше 50. Хорошо, что на кухне съемной квартиры обнаружились электронные весы, к тому же даже работающие. Отмерив 50 граммов, а потом еще около 7, Ада все это осторожно высыпала, помешивая деревянной ложкой, в уже начинавшую булькать воду. Та сразу же вспенилась, окрашиваясь в лазоревый цвет. «Прочти заклинание в обратном порядке и топни правой ногой». На этот раз Ада не ошиблась и топнула той ногой, какой и предписывал Вуазен. И поняла, что получает от этой процедуры приготовления ведьмовского зелья удовольствие. «Подожди 5 раз по 5 мгновений и прочитай 5жды «Отче наш». 5 по 5 — значит 25 секунд, что ли? Или минут? Текст «Отче наш» она отыскала в интернете, но на старославянском или на латыни. Ада прочла 2 раза так и 3 сяк. «Добавь, но не быстро, аргентум диса, Клара». «Серебро святой Клары, что ли?» «И в самом деле...» Это был тончайшего помола порошок алюминиевого оттенка, но со странным грибным запахом. Только вот сколько этого серебра святой Клары добавлять, сказано не было. Наверное, как и в высокой кухне. Тут надо действовать по наитию и основываясь на опыте. Опыта в приготовлении ведьмовских зелий у Ады не было, и она решила руководствоваться внутренним чутьем. Поэтому всыпала 2 чайные ложки и, подумав, добавила еще 1, но не полную. «Тщательно размешай и отдохни». Она так и сделала. «Помолись, подожди 2 мгновения, а затем осторожно и без страха добавь щепотку туква саратимукс». Ну, молиться Ада не стала, однако прочитала еще раз «Отче наш». Господи, и чем она на полном серьезе занимается? Известно чем? Готовит ведьмовское зелье. Ада произвела все требовавшиеся от нее манипуляции, и все тихо похлюпывавшее на плите синевато-сизоватое варево вдруг приняло кроваво-красный оттенок. Она сделала что-то не так? Если оно стало алым, то ты все сделала правильно. Если оно осталось синим, то вылей с чтением молитв в отхожее место и начни сначала. Невероятно гордясь тем, что сделала все правильно, Ада уселась на табуретку и стала, как предписывал ей Вуазен, отдыхать. Уф! Все же варить все эти колдовские зелья — занятие весьма утомительное, но зато какое волнующее. Всыпь! Толечку мус дробиниус, но следи за дозировкой и не переусердствуй. А потом тотчас сними с огня и дай настояться до 2 петухов. Используй холодным и по своему разумению. Ага, этот мус дробиниус находился в темной склянке и представлял собой темно-зеленую, почти черную, жирновато-блестящую массу, причем настолько слежавшуюся, что даже ножом нельзя было отколупать от нее эту самую необходимую толечку. Тряся склянку над кастрюлей, Ада стучала по днищу склянки, и вдруг произошло невероятное. Оттуда, видимо, из-за ее чрезмерного усердия, в кастрюлю с громким всплеском вывалилась не толечка, а весь темно-зеленый ком этого самого мус дробиниус. Варево вдруг забурлило и стало крайне быстро увеличиваться в объеме. Оперативно схватив кастрюлю, Ада с плиты переставила ее в мойку и принялась деревянной ложкой вылавливать этот плюхнувшийся по ее недосмотру ком. Но тот будто живой, увертывался и уклонялся, как будто не хотел, чтобы его вытащили из ведьмовского зелья. Но даже то, что кастрюля была не на огне, не помогло. Варево лезло через край, заполняя мойку чем-то темно-зеленоватым, с нежным синим оттенком, пенистым и с приятным запахом. Варево лезло и лезло, и Ада в сердцах закричала: «Горшочек, не вари!» Но, как и в сказке, это воздействие не оказало. Знатно перепугавшись, Ада оперативно вывалила всю кипящую бурду в кухонную раковину и долго спускала после этого воду, а потом в изнеможении опустилась на табуретку и увидела большую синеватую кляксу варева на полу кухни. Она нагнулась, чтобы вытереть ее кухонным полотенцем, однако произошло невероятное. Клякса, словно лягушка, прыгнула в сторону. Стукнувшись от неожиданности лбом о плиту, Ада попыталась накрыть кляксу полотенцем, но не тут-то было. Та, словно живая, поскакала от нее прочь. «Может, в самом деле живая?» Она настигла ее в последний момент, до того, как клякса исчезла в щели между кухонной мойкой и холодильником. То, что она сжимала в руке, билось и барахталось, как живое существо, хотя это была всего лишь клякса варева из кастрюли. И что ей с этим делать? Еще до того, как Ада приняла верное решение, она услышала булькающий звук. Бросившись к мойке, она увидела, что из водостока вытягивается некое подобие нежно-синего щупальца, состоящего из приготовленного ею варева. Забыв о кляксе и отбросив ее в полотенце в сторону, Ада схватила деревянную ложку, осторожно дотронулась до этого щупальца, и то испуганно скрылась в водостоке. Подхватив кастрюлю с налипшими на дно и стенки остатками варева, она, чувствуя, что ноги у нее подгибаются от ужаса, побежала в туалет, вылила все в унитаз и, поставив пустую кастрюлю на дно ванны, вылила туда половину содержимого средства литровой упаковки с чистящим средством, а затем снова смыла. Облегченно вздохнув, однако все еще трясясь, Ада обернулась и увидела, что с краев пустой кастрюли, которую она после чистки водрузила на стиральную машину, тянется прямо к ней длинное-предлинное, тонкое, синеватое щупальце. Сорвав банное полотенце, она принялась остервенело хлестать щупальце, которое тотчас метнулось обратно в кастрюлю, как улитка в свою раковину. Швырнув кастрюлю с остатками зелья в ванную, Ада врубила душ, заливая все шампунем и гелем для тела, стала смывать остатки зелья в ванну. Не так-то это было просто, потому что зелье было тягучее и живое. То, что она приготовила, лезло по стенкам ванны вверх, словно спасаясь от неминуемой участи оказаться в водостоке. Ада боялась дотронуться до этого рукой, поэтому орудовала туалетной щеткой и прихваченной с кухни деревянной ложкой. Наконец, справившись с синими кляксами и щупальцами и сумев смыть их в водосток ванны, Ада, тяжело дыша, повернулась и увидела, что из унитаза лезет нежно-синяя с радужным оттенком объемистая пена, от которой тянутся тонкие щупальца, на этот раз уже не одно, а целое охапка. Девушка вылетела прочь из ванной и захлопнула за собой дверь, прекрасно понимая, что это не поможет. То, что она сотворила при помощи чрезмерной дозировки ведьмовского зелья, деревянной дверью не остановишь. И увидела тягучую массу с рожками и щупальцами, которая плавно текла по линолеуму из кухни. Быстро заглянув туда, она увидела, что вся мойка, а также большая часть кухонного стола залита этой самой тягучей пеной. Ада ощутила легкую щекотку и заметила, что щупальца нежно касаются ее лодыжки. Девушка отчаянно закричала и тотчас услышала пронзительный, полный ужаса вопль из соседней квартиры, а потом еще один и еще. «Оно лезет из ванны! Оно живое! Это какой-то кошмар!» Доносилось до Ады, когда она бежала по лестнице вниз. «Я душ принимала! И вдруг такое?» Она остановилась рядом с мокрой, всклокоченной, завернутой в банный халат соседкой, которую буквально трясло. Дверь на лестничную клетку приоткрылась, показалось чье-то заспанное, небритое лицо. «Ну, алкашня, чего орете? Нормальным людям спать не даете. Я после смены пришел, прилег. Хотите, чтобы я полицию вызвал?» Это заспанное лицо не видело, что прямо за ним колышутся длиннющие синеватые щупальца. Заспанное лицо закрыло дверь. А секунды позже раздался дикий визг, и небритое лицо, уже не заспанное, и оказавшееся молодым пузатым мужчиной в одних только семейных трусах с представителями мультяшного семейства Симпсонов, выскочило из квартиры, как ошпаренное. Вернее, преследуемое многочисленными синими щупальцами. Везде в подъезде слышалось хлопанье дверей, вопли и визги. Наконец, раздался даже выстрел, но к тому времени Ада уже находилась на улице. Хорошо, что она догадалась натянуть сапоги и завернуться в кофту, а также прихватить с собой рюкзак, в который, перепрыгнув через синюю массу, положила прихваченные на кухне, заполненные щупальцами и рожками, вуазен и агатку, а также мобильный, кошелек и ключи. И до того, как синяя масса, явно следовавшая за ней, сумела прикоснуться к ней своими щупальцами, выбежала прочь. Соседи толпились в ночи, громко пересказывая невероятные события, говоря по мобильному и успокаивая детей. «Это какой-то кошмар. Муж пошел в туалет, а он у меня мужчина, сами знаете, солидный. И как выскочит оттуда с перекошенным лицом, я его таким еще никогда не видела, и едва не плача, орет дурным голосом, что там из унитаза щупальце лезет, синее. А у нас из мойки в ванной, и на кухне тоже». «Я на кухню прихожу, а там весь холодильник в этой мерзости. Это что, синяя плесень?» «Какая плесень? Это нечто живое. Оно шевелится, двигается, щупальца пускает и рожки». «Ну, прям как в «Охотниках за привидениями». Хэллоуин недавно был. Может, это нечисть шалит?» «Ну да, нечисть пошалила. Так оно и есть. И Хэллоуин тут вовсе ни при чем». Ада, понимая, что виновницей нашествия синей массы с рожками и щупальцами является она сама, о чем соседям, конечно же, знать было не нужно, отошла в сторону. Выходило, что магия не для дилетантов, и она знатно напортачила, подвергнув выселению весь многоэтажный дом. К подъезду подлетела машина скорой помощи, а за ней автомобили полиции и МЧС. Их дом оцепили. Было принято решение эвакуировать жильцов. Кто-то из соседей стал пререкаться с представителями власти, желая доказать, что не может в полуголом виде посреди ноябрьской ночи отправляться невесть куда. «Граждане, прошу вас успокоиться. Мы всех, кому нужно, разместим на ночь и обеспечим всем необходимым. Мы уже начали раздачу гипертермических одеял, чтобы вы смогли укрыться», — взывал к ним через микрофон МЧСовец, а Ада заметила неподалеку знакомую дурацкую шапочку и розовые кудри. Тиктокер Ваня Самохин, снимая себя на смартфон, комментировал: «Вот он, дом с привидениями. В нем из канализации полезло нечто ужасное, прямо как Вано, где в водостоке жил клоун-убийца. Все жители в итоге оказались на улице. Сейчас мы возьмем интервью у потерпевших». Ада завернулась в одеяло и отошла в сторону. Она не желала, чтобы интернет-деточка наткнулся на нее. И увидела шествующего к оцепленному подъезду старшего следователя Андрея, которого сопровождал что-то бурно ему объясняющий пузатый чин МЧС. «А этот что здесь делает?» Ада, пройдя сквозь толпу неизбежных зевак, которые снимали происходящее на телефоны, миновала несколько домов и, оказавшись вдали от суеты, уселась на скамейку. В лицо дул холодный ноябрьский ветер. «Вот, Доигралась? Магия не только не для дилетантов, магических чайников наподобие нее самой, но и не для слабонервных. Что за массу она там сварила, а потом по глупости спустила в канализацию, распространив по всему дому? Она искренне надеялась, что ее варево никого не сожрет и не причинит людям вреда. Устроила вторжение синих щупалец и рожек в Марьино. Теперь вот расхлебывай. Причем в прямом смысле. И что ей делать? Куда податься? Все вещи остались в квартире, заполоненной синей массой, причем так не только у нее, но и всех прочих соседей.